Да, часто, по крайней мере, я, брат и сестра. И маленькая столовая располагалась неподалеку от вашей спальни. Прямо у лестницы. Откуда вы узнали? А вы когда-нибудь смотрели «Равный шанс»? Девушка нахмурилась. Да. Тера, у меня возникла мысль, что, возможно, голоса, которые вы слышали, звучали с экрана телевизора. Может быть, кто-то выиграл в категории «География» $400, дав правильный ответ «Франкоязычная провинция Канады» на вопрос, что такое Квебек. Девушка молчала. Ее взгляд был неподвижен, она тоже пыталась понять. «Нет», — наконец решительно произнесла она, покачав головой. «Нет, уверена, что нет». «А голос, говоривший о торговле машинами, не могла ли это быть просто реклама? Кто-то говорит быстрым, низким голосом, так часто бывает именно в рекламе». Девушка покраснела, она была смущена и затем резким, раздраженным тоном произнесла «нет». «И тем не менее, вполне возможно», — мягко заметила Дэнс. Тереза закрыла глаза «нет», шепотом, а потом громче «я не знаю». Вот почему Рейнольдс не воспользовался показаниями девочки. Он тоже понял, что она ведет речь о телевизионной программе. Плечи Терезы опустились, и вся она поникла. От Дэнс не ускользнуло это движение, свидетельствовавшее о глубоком разочаровании. Девушка полагала, будто она запомнила что-то очень важное, что поможет поймать человека, виновного в гибели ее родных. И вот теперь поняла, что путешествие сюда, потребовавшее с ее стороны столько силы, настойчивости и настоящего мужества, ее споры с теткой, все усилия были бессмысленны. Она была буквально раздавлена осознанием тщетности своего поступка. «Извините». Ее глаза наполнились слезами. Кэтрин Дэнс улыбнулась. «Тера, не расстраивайтесь. Ничего страшного». Она протянула девушке бумажный носовой платок. «Ничего страшного? Ужасно! Мне так хотелось вам помочь!» Еще одна улыбка. «О, Тера, поверьте, мы еще только начинаем. И вы еще сможете оказать нам очень большую помощь». На своих семинарах Кэтрин часто приводила анекдот о городском щеголе, который приехал в деревню и беседует с местным фермером. Он смотрит на собаку, сидящую у ног фермера, и спрашивает, «Ваша собака кусается?» Фермер отвечает, «Нет, не кусается». Приезжий протягивает руку к собаке, и та его кусает. Он отскакивает с возмущенным восклицанием, «Вы ведь говорили, что она не кусается!» Фермер спокойно произносит, «Моя собака не кусается, а эта собака не моя». Искусство ведения беседы со свидетелем состоит не только в способности правильно анализировать его ответы, язык тела и поведение, но и в умении правильно задавать вопросы. Все факты, касающиеся убийства семейства Кройтонов, и практически каждое мгновение того, что за ним последовало, было превосходно задокументировано полицией и журналистами. Поэтому Кэтрин Дэнс решила спросить девушку о том, о чем ее явно никто прежде не спрашивал, о времени, предшествовавшем преступлению. «Тера, мне бы хотелось знать, что происходило до того». «До того?» «Да, давай отойдем немного дальше, в историю того страшного дня». Тереза нахмурилась. «Я почти ничего не помню. Просто то, что произошло тем вечером, стерло у меня из памяти все остальное». «Тем не менее, попытайся. Подумай. Был май. Ты была в школе, так?» «Да». «Какой был день?» «Пятница». «Видишь, как быстро ты вспомнила? Просто потому, что часто по пятницам папа водил нас на разные развлечения. В тот день мы должны были поехать на карнавальное катание в Санта-Крус. Только всему помешала моя болезнь». Тереза задумалась и начала тереть глаза. «Кроме меня туда должны были поехать Бренда со Стивом, мои сестра и брат. Мама оставалась дома, так как у нее были какие-то дела в субботу, и ей нужно было подготовиться». «Но вам пришлось изменить планы?» «Да, мы уже отправились в путь, но...» Тереза опустила голову. «Мне сделалось плохо в машине, поэтому мы вернулись». «И что с тобой случилось? Простуда?» «Кишечный грипп». Тереза поморщилась и похлопала себя по животу. «О, действительно неприятная вещь». «Да уж. Когда вы приехали домой?» «В половине шестого, наверное». «И ты сразу легла в постель?» «Да, сразу легла». Тереза выглянула в окно на старую изогнутую сосну и проснулась только когда услышала звуки телешоу, доносившиеся из маленькой столовой. Девушка обмотала рыжеватую прядь волос вокруг пальца и, скорчив насмешливую гримасу, произнесла «Квебек». И тут Кэтрин Дэнс сделала паузу. Она поняла, что необходимо принять решение, и притом очень важное —